Так как он твердо намеревался посвятить себя самой жесткой игре на свете, а именно политике, ничто не могло бы остановить его, даже убийство, если только оно не помогло бы ему приблизиться к цели. Когда он ушел, я засел за пишущую машинку. Вульф сказал Долли Брук, что, возможно, полиция никогда не узнает о ее прогулке в Гарлем, но мне это казалось весьма сомнительным. Я решил, что не мешает иметь подробный отчет, написанный на свежую память о том, что было сказано как у нее дома, так и у нас. Если поднимется вопрос о том, что мы скрыли сведения о преступлении, я буду обвинен наравне с Вульфом. За тюремной решеткой у меня была бы уйма времени для того, чтобы писать мемуары, и огромную помощь могли бы оказать заметки, если бы только мне удалось пронести их в мою темницу. Я стучал и стучал на машинке, и к 6 часам дошел до слов Вульфа. Я составил его по возможности кратко. Когда он вошел в кабинет, он сел за стол, не взяв в руки книгу, которую он читал, и спросил: «Мистер Магнус?» Я кивнул. «Очень жаль, что вы не видели его. Не знаю, какая его цена в обнаженном виде, но одетым он представляет великолепное зрелище. Высок, строен, остроумен и весьма разговорчив». Я передал Вульфу весь наш разговор, опустив лишь пустую болтовню, за исключением вопросов, на которые я давал хитроумный ответ. Вульф все более и более хмурился, пока я продолжал свой отчет. «Итак, я подошел к концу. За неделю расследования вы узнали, что Сюзанна звонила по телефону, но возможно, что вам никогда не удастся доказать обратное. Остер был прав, заявив, что вы не обнаружите ничего существенного. Вполне вероятно, что когда она пришла, Магнус находился в коридоре и мог слышать ее телефонный разговор и таким образом узнал, что Уиппл не будет у нее до 9 часов. Затем он отвез ее туда и убил, хотя я сомневаюсь в этом. У него не пустая голова. Ведь так просто выяснить, где он находился в 17:30. Она не звонила. Да, знаю. Перед вами два возможных пути. Первый. Путь основан на силе улик и методе дедукции. Второй — на силе ума и к черту дедукцию. Это в данном случае должно значить «к черту Моут Джордан». Она уже была связана теми показаниями, которые дала раньше. Не так ли? Конечно. Чтобы уйти из кабинета прокурора, не подписав заявление, надо пролить 7 потов. Она, конечно, подписала. Было бы небезынтересно узнать, обладает ли миссис Брук талантом подражания. Мистер Воун, возможно, говорил тебе об этом сегодня утром. Я знал, что раньше или позже этот вопрос возникнет. Мистер Воун с трудом раскрывал рот. Сейчас он крепко спит. Это срочно? Нет. Он сузил глаза, глядя на меня. Ты понимаешь ситуацию? Да, во-первых, если Долли Брук убила Сюзанну, нам лучше побыстрее доказать это или передать подписанный ею документ Крэмеру. Горячая штучка этот документ, можно обжечься. Но нам вряд ли удастся доказать ее вину. Мы знаем, что она была у дверей, но не можем доказать, что она была в квартире, если не найдем убедительных мотивов. Может быть, занять на месяц Саула, Фреда и Орри поисками доказательств? Вульф состроил гримасу. Не. Во-вторых, Бет Тайгер, и ею я должен заняться лично. У меня есть кое-какие идеи, опирающиеся на то, что вы говорили в течение этих 2 недель относительно ваших взглядов на женитьбу цветного на белый. Вам это не нравится. А что вы скажете относительно брака белого с цветной? Вас может ожидать сюрприз. Возможно, что в основе этого лежит одно только вожделение, но сегодня за завтраком я поймал себя на мысли, умеет ли она жарить оладьи по-креольски, и знаете ли вы, что это может означать? Хотя думаю, что вы вряд ли поймете это. Моя комната на некоторое время устроила бы нас двоих, пока не народятся дети. Не могу сказать, какого бы они оказались цвета. Что касается ситуации, которой мы занимаемся, то Бет Тайгер тоже находилась в этом доме, а у нее куда более веские мотивы для убийства, чем у миссис Брук.